Глава 30. Служанка. Последнее, что помню, это как бутылка выскальзывает из рук. А потом я упала в обморок. Известие, что оказалось в столице, стало последней каплей, добившей меня в тот день. Худшего местонахождения придумать было сложно. Это в Гренхолде магов практически не было, поэтому инквизиторы заглядывали в него крайне редко. И то, если возникали подозрения в насильственной смерти мага. Но в Сторнвуде находилась альма-матер местной инквизиции. Это не считая того, что вероятность случайно встретить дядюшку Дерека возрастала в стократном размере. Еще дед Гонро предупреждал, узнав, что я не из этого мира, чтобы избегала не только самой столицы, но даже ее окрестностей. Еще и темный город располагался на самой окраине. Итого, шансы выбраться из дома Эйдена без приключений стремились к нулю. Клетка. Я попала в настоящую клетку. После обморока очнулась уже в той же самой комнате, из которой попыталась выбраться. Эйден покачал головой, но на все мои расспросы сказал, что следующий разговор состоится не раньше, чем окончательно окрепну. Он время от времени появлялся, принося еду или сопровождая до уборной. В этом плане жилище деда Гонро мне нравилось гораздо больше. Там все было в зоне досягаемости. Не сказала бы, что Эйден плохо обо мне заботился. Отнюдь, но его молчание убивало. Наконец, на исходе 15-го дня он сказал, что после завтрака готов со мной поговорить и обсудить пребывание в его доме. Мне кажется, что, идя на первый разговор с королем, так не нервничала. Но тогда рядом был дед Гонро, а тут совершенно одна. Руки дрожали и путались в завязках, но я старательно делала вид, что так и должно быть. Эйден терпеливо ждал за дверью, чтобы потом проводить в ту самую гостиную. «Итак, Лара, не хочешь рассказать, почему тебя настолько взволновало известие, где ты находишься?» Я молчала. Что мне было ответить? Что меня, пришлую, то бишь попаданку, притащили почти под ясные очи инквизиции? Или что до Гренхолда мне придется добираться на своих двоих пару месяцев? И то, если подвезут по дороге. Достаточно было вспомнить карту в кабинете отца Норы, чтобы сопоставить, где находится столица, и примерно сообразить, куда меня унесла вода, когда два источника сошлись в схватке. «Ты родом из этих мест, или у тебя здесь живут родные?» «Нет, не люблю большие города. Родители умерли, сестры тоже». Я внимательно следила за Эйденом. В прошлый раз он свободно держался, а сегодня правая рука находилась в кармане удлиненного пиджака. На мгновение мелькнула мысль, а не артефакт какой-нибудь там спрятан, и каждый мой ответ записывается или проверяется. «То есть идти тебе некуда?» «Вы знаете, куда я хочу вернуться и где меня ждут?» «Это не ответ». «А это неправильный вывод». «Ладно, муж». «Нет, и не собираюсь такое ярмо на свою шею надевать». «Довольно-таки категоричное заявление. Неужели никогда не хотела создать собственную семью? Или тебя кто-то обидел, что...» «Перехотела. Давайте не будем ходить вокруг да около. Чего вы от меня хотите?» «Дать шанс изменить свою жизнь, а не побираться до конца своих дней». «Меня он не интересует». «Это я уже слышал. Кстати, зашила ты тогда рану весьма умело. Где научилась? И почему не пошла в помощницы к лекарю или целителю?» «Пришлось научиться. Идти в помощницы не хочу». «Почему?» «А почему я должна объяснять вам свое желание или нежелание что-то делать?» «Твое право». «А, неужели? Кто-то вспомнил о правах». «Раз тебя ничего не интересует и особых желаний нет, значит, поработаешь на меня служанкой». У меня перед глазами все поплыло. «За что? За что мне все это?» Такое ощущение, что за последние дни начали оживать мои самые страшные кошмары. Вначале похищение, потом новость, что я в столице, а теперь это... Все, чего я старалась избежать, став просящей, в итоге меня настигло. Что дальше? Снова напороться на дядюшку Дерека и остаться в его власти навсегда? став сломанной игрушкой в руках озабоченного психопата и мостиком в достижении его безумных целей? «Нора, Нора, наивная юная идиотка, ты думала, что сможешь обхитрить меня, разрушить все мои планы?» Слова дядюшки Дерека, подслушанные тогда по пути на кухню, эхом раздавались внутри головы, ввинчиваясь раскаленным металлом в мозг и обвивая ядовитыми жгутами сердце. Словно сквозь вату я слышала доносившийся голос Эйдена, что-то мне говорившего, но ничего из сказанного не могла разобрать. Только когда меня весьма ощутимо тряхнули за плечи, смогла прийти в себя. «Лара! Лара, что случилось?» Я моргнула, прогоняя наваждение. «Нет!» «Что нет, Лара?» — не понял Эйден. «Я не согласна стать служанкой. Лучше дайте мне уйти. И так достаточно пострадала из-за вашей навязчивой идеи причинить насильно добро. Уже 1000 раз пожалела, что тогда решилась спасти вам жизнь. Воистину, не делай добра, и не получишь зла». Эйден отпустил мои плечи и, выпрямившись, отошел на пару метров. «Что же такого плохого в том, чтобы работать служанкой?» «Я свободная девушка и не собираюсь никому прислуживать. Вам что, домов утех мало? Решили новую игрушку себе завести?» Эйден возмущенно вытаращился. «Как только тебе такое в голову могло прийти?» «А разве не так? Что еще можно было подумать, слыша раз за разом? Я решил, что тебе там не место, хочу дать шанс на новую жизнь и прочее. Еще и сами упоминали, что я намеренно уродовала себя. Когда хотят нанять прислугу, ищут настоящих умельцев в своем деле, будь то кухарка или прачка, или горничная». «Ты все не так поняла». «А как? Среди просящих были те, кого в свое время затаскивали поразвлечься в постели, а затем продавали в дом у тех, из которых со временем вышвыривали, когда терялся товарный вид». «Что значит «продавали»?» — опешил Эйден. «Если женщина работала служанкой, значит, была свободной. Нельзя продать свободного человека. Даже в работный дом отправляют за долги». На моих губах заиграла ироническая улыбка. «А я кто? Разве не свободная девушка, которую вы решили украсть, запереть в своем доме и заставить вам служить? Я как-то не собиралась исполнять господские прихоти. Была самой себе хозяйкой и вольна была уйти от просящих в любой момент, без выплаты каких-либо неустоек или откупа. Ну надо же! Неужели я смогла поставить в тупик своего благодетеля? Вон как желваки заиграли под веснушчатой кожей. Я предлагаю год отработать служанкой. Даже буду выплачивать жалование. Но деньги ты получишь только по истечении срока. Потом можешь идти куда хочешь, но не думаю, что предпочешь снова улицу работе в теплом доме». «Прекрасно. Просто прекрасно. То есть, помимо свободы, еще и лишили моих же собственных денег. Что-то совершенно невыгодное предложение, Эйден Марлей. Или вы думали, что я буду преданной собачкой сидеть у ваших ног и со щенячьим восторгом в глазах рассыпаться в благодарностях, что избавили от страшной и жуткой участи быть самой себе хозяйкой?» Я уже в открытую издевалась, намереваясь довести его до такого состояния, чтобы сам меня на улицу вышвырнул, поняв, насколько провальной была его затея. «Ты уже работала служанкой?» «Нет, и не собираюсь». Снова руку в карман засунул. «Ну, точно. Проверяет каждое сказанное мной слово». «А придется. Год. А потом вольна будешь идти на все 4 стороны. В твои обязанности будет входить поддержание чистоты в доме и приготовление еды». «Вот же упертый». «Ничего не знаю, ничего не умею». «Я видел собственными глазами, в каких условиях ты жила. Однако сумела создать там уют и порядок, не говоря уже о том, насколько аппетитно пахла еда, которую ты готовила». «Вам показалось? Сами же сказали, что слишком долго оправлялись после ранения». «И тем не менее, до истечения озвученного срока ты не покинешь этих стен». «Продержаться год в заперти? Мне бы 3 тихой мышкой пересидеть где-нибудь, не высовываясь, а там уже без разницы было бы, куда податься». Естественно, вслух я этого не озвучила. «Ну, посмотрим, Эйден Марлей, кто кого».